Глава 16. Смешать и взболтать. «Это кристаллоиды!» — воскликнула Миром. «Я уже догадался», — бросил Алекс. «Как ты выжил? Они же били в упор!» «Тело звезды помогло, но лучше в ближайшее время под такие выстрелы мне больше не попадать». «Ты понимаешь, что кристаллоиды сейчас снова выстрелят?» — забеспокоилась Миром. «Понимаю, поэтому готовлюсь». Разговор шел на высокой скорости. Одновременно с этим Алекс оценивал свое состояние. Надо сказать, после обретения тела звезды он еще не получал настолько сильных ранений. Точнее, никто не мог его достать. Поэтому он просто не знал, на что способно его тело и как долго оно будет восстанавливаться. Пока что он только выяснил, что по прочности тело звезды заметно превосходит броню Шаран, артефакт квази-6 уровня. «Броню я перерос, значит, прогресс идет», — машинально отметил Алекс. «Эликсиры работают». К сожалению, выстрел не прошел бесследно. Причиной была даже не параллельная трансформация тела потенциала, а избыток враждебной энергии. Клетки поглотили удар, но перешли в нестабильное состояние, и теперь им требовалось время, чтобы восстановиться после стресса. Подобного эффекта Алекс не ожидал. Обычно его тело либо выдерживало, либо разрушалось, а тут оно сработало как буфер. «Получается, адепты 6-й стадии — довольно выносливые ребята», — мелькнула у него мысль. «Они закрываются!» — голос Миром отвлек от анализа повреждений. «Что?» — не сразу понял Алекс. «Кто закрывается?» Но тут он сам увидел, что пробоина, откуда только что вырвался луч, уменьшается. При этом логово кукловода постоянно атаковали адепты. Поток энергии воплощения бился о черные стены. Троповцы и гравитационники тоже что-то делали. Однако пробоина бесследно исчезала. Алексу это не очень понравилось. Резчик снова ударил в стену в том же месте. Однако стена не шелохнулась. «Эти сволочи забаррикадировались», — доложила Миром. «Я чувствую, что энергии в стене стало больше». «А я чувствую, что пространство вокруг изменилось», — заметил Алекс. Его внимание было сосредоточено на черной стене, поэтому он ясно видел, что логово защищено не столько избытком энергии, сколько псевдодублем, меняющим реальность. И, надо сказать, псевдодубль со своей задачей справлялся лучше алхимика. По крайней мере, Алекс не мог взломать укрытие врага резчиком. «Сколько у нас времени до прихода подкрепления?» — спросил он. «Несколько минут. Потом здесь будет полно монстров. Я уже вижу большую толпу». «Нельзя их подпускать. Особенно камикадзе». Он боялся не самих взрывов монстров-бомб, а выливающейся из них бесформенности. Она была топливом для техник кукловода и его дубли реальности. Собственно, восприятие показывало, что логово превратилось в одну большую воронку, втягивающую в себя окружающий фон. Однако поток заметно уступал энергии воплощения, вливающейся в черного хирурга. Вселенная была щедрее к своим солдатам, чем мертвый кластер к ментатам. Если бы у Алекса имелось достаточно времени, он бы заставил кукловода слить все резервы. После этого ментатов можно будет брать голыми руками, просто потому, что у них не останется энергии на поддержку квазисущества, а без него ментаты не представляли опасности. Но сюда поднималась огромная армия с огромными запасами бесформенности. «Не для этого мы тащили сюда эту гадину, чтобы позволить ей спастись. Уходим!» — приказал Алекс. Черный хирург сдвинулся. Логово потянулось за ним. Но в этот раз кукловод не стал скромно стоять в сторонке. Черная сосиска резко дернулась и полетела в сторону Глонара и приближающейся армии монстров. Разумеется, гравитационники и мастеротроп тут же вмешались и даже потащили ее обратно, но она двигалась слишком медленно. «Проклятие! Мы не справимся!» — раздраженно воскликнула Миром. «Он слишком сильный!» «Принял!» — кивнул Алекс. «Ты присматривай здесь, а я прыгну внутрь». В этот момент логово завибрировало, и оттуда вырвался новый луч. Оказывается, непроницаемая черная стена не мешала кристаллоидам палить наружу. Более того, в стене даже отверстие не появилось. Луч прошел насквозь, не разрушив материю. Алекс сильно подозревал, что дело в псевдодубле, который чуть подправил законы реальности. Впрочем, Домен легко мог проделать то же самое, так что тут нечему удивляться. В этот раз он готовился к атаке и заранее накачал пространство между собой и логовом энергии воплощения, а также запустил вязкое пространство, бункер и водопад. В общем, подготовился как мог. Но приготовления не помешали лучу кристаллоидов прошить все защиты и удариться точно в грудь. Очевидно, враг хотел взорвать врата. «Да как так-то?» — удивленно подумал Алекс. «Откуда в них столько прыти?» И действительно, это был второй бой с кристаллоидами. В прошлый раз они палили по черному хирургу издалека, и тогда пришлось покинуть отряд, в одиночку добраться до 40-тысячного войска кристаллоидов и уничтожить их с помощью конфликта. Поэтому Алекс считал, что хорошо изучил полупрозрачных алых монстров. При этом внутри двухкилометровой сосиски логова не могло находиться слишком много этих существ. Там же еще и ментаты прятались. Однако выстрел был необычно сильным. «Это все кукловод», — мрачно подумал Алекс. «Он усиливает кристаллоидов». Судя по всему, технику врага впору было назвать не псевдо, а самым настоящим дублем реальности. «Так, здесь я бессилен. Пора внутрь». Ослабленный защитами луч снова не смог уничтожить тело звезды или повредить врата. Но клетки опасно вибрировали, показывая, что напряжение накапливается слишком быстро, и неплохо бы в ближайшее время где-нибудь полежать в тишине и покое. Однако вместо отдыха Алекс подлетел к черной стене и активировал жернова. Такую атаку логово не смогло пережить. В стене возникла пробоина, через которую он незамедлительно запрыгнул внутрь, чувствуя, что стена за спиной зарастает. «Все». Он один и на чужой территории. Хотя у него имелось преимущество. Отряд был рядом, поэтому энергии воплощения и развития проникали внутрь. Правда, первая текла тоненьким ручейком, зато вторая, как более легкая и сложно уловимая, наполняла Алекса и поддерживала горение тела потенциала. Трансформация продолжалась. Второе преимущество — логово не оборвало связь миром с черным хирургом. Это не особо помогало ее боссу, но означало, что миром сможет поддерживать защитные техники на базе энергии воплощения, когда монстры доберутся до адептов. В общем, они смогут сражаться даже без своего лидера. «Сколько здесь ментатов?» — быстро спросил он. «Ты многого от меня ждешь. Я вижу только ближайших монстров. Но если плотность не меняется, то здесь максимум 5-7 тысяч существ», — прикинула миром. «Ну, хоть что-то. А что по кристаллоидам?» «Откуда я знаю? Я их пока даже не могу найти. Полагаю, что они сидят где-то в центре». «Значит, начнем с центра», — решил Алекс. Во время разговора он постоянно двигался в надежде, что этим собьет прицел кристаллоидам. Хотя в прошлый раз подобные увертки не помогали. Алые монстры стреляли слишком быстро. К тому же, если кукловод может усиливать выстрелы, то направить их он точно сумеет. Но это не означало, что нужно покориться судьбе и замереть на месте. Как ни странно, сами ментаты сейчас ничем не угрожали Алексу и больше напоминали застывшие статуи, которые он ощущал, лишь когда подлетал слишком близко. Очевидно, вся энергия монстров шла на поддержку кукловода. Правда, тот снова ничего не делал, в смысле, не атаковал гостя ментальными хлыстами и никак не пытался его задержать. Впрочем, тактика врага не вызывала удивления. Тому проще было не тратить драгоценные ресурсы на бессмысленные попытки остановить Алекса, а усилить кристаллоидов, тем более они доказали свою эффективность. И вряд ли застывшие ментаты помешают. Дубль реальности позволит выстрелу добраться до гостя, не повредив хозяев. Понимая все это, Алекс на полной скорости летел в центр. Он бы с удовольствием использовал шаг пространства, но даже не заглядывая в интерфейс, можно было догадаться, что среда внутри логова запредельная или смертельная, и слабые дистанционные техники тут просто не сработают. Вместо прыжков Алекс вливал поступающую энергию воплощения и собственный резерв в защиту. Вокруг возникали все новые и новые энергетические конструкции. Однако дело шло слишком медленно. Казалось, что он находится в каменном мешке, в котором сначала нужно выдолбить себе небольшую пещеру, а только потом активировать навыки. Лучше всех работала связка из тления и жидкого хаоса, которые вгрызались в псевдодубль, отвоевывая жизненное пространство. «Похоже, я и сам превратился в черепашку», — подумал он. Очередной выстрел кристаллоидов не стал неожиданностью. Неожиданностью было то, что атака слезала все защиты и врезалась в грудь. Спасло тело звезды. Снова. Ну, как спасло? Пришлось напрягать все силы, чтобы стянуть разваливающуюся плоть. Вероятно, после завершения полной трансформации клетки смогут выдерживать подобные атаки. Но до этого счастливого момента еще нужно было дожить. «Где эти сволочи?» — прохрипел Алекс. «Ищу», — бесцветным голосом ответил Миром. Казалось, что положение кристаллоидов легко было вычислить по траектории луча. Однако внутри логова пространство подчинялось кукловоду. Поэтому луч мог лететь по самым замысловатым траекториям. Более того, Алекс преодолел большой путь, однако еще не уперся в противоположную стену. Это означало, что пространство внутри гораздо больше, чем снаружи, а значит, Миром могла ошибиться насчет количества ментатов. Самих ментатов он не трогал. На это просто не было времени. К тому же кукловод надежно защищал своих создателей. «Если мы не найдем этих чертовых снайперов прямо сейчас, они точно меня добьют», — как можно более спокойным тоном произнес Алекс. «Используй всплеск», — приказал Миром. «На него уйдет вся энергия воплощения, и я останусь без защиты». «Без этого мы так и будем тут рыскать, пока не погибнем». «Ладно». Доверившись чутью Миром, Алекс немедленно выпустил всю накопленную энергию воплощения. «Есть! Я их вижу! Следуй за мной! Быстро!» «Следуй за мной» означало, что Миром показывала путь в виртуальном пространстве, то есть на внутреннем экране, где они обменивались образами. И этот путь выглядел как замысловатая кривая. Впрочем, через несколько мгновений лихорадочного полета Алекс действительно добрался до нужного места. Это он понял, когда врезался в первое полупрозрачное существо. Кристаллоид. Точнее, колония кристаллоидов. С помощью скользящего удара он пробил врага, быстро добрался до центра, после чего замер. В прошлый раз он уничтожил колонию конфликтом. Однако внутри логова кукловод точно не даст запустить рукотворный хаос. Да и энергии воплощения не хватало. Он же только что слил ее на всплеск. В общем, конфликт ему сейчас не поможет. «Сейчас-то ты можешь мне сказать, сколько здесь кристаллоидов?» — спросил он. «Примерно 15 000». Не очень уверенно ответила Миром. «Ладно, примем это за основу», — пробормотал Алекс и начал уничтожать монстров скользящими ударами, которые пробивали иногда по несколько тварей. Других идей у него не появилось. Вся поступающая энергия продолжала идти на защиту, ведь даже внутри своей колонии кристаллоиды могли достать его. Собственно, через пару мгновений он почувствовал, что со всех сторон приближается волна энергии. То же самое происходило и в прошлом бою, только здесь кукловод усиливал все атаки своих подручных. А значит, индивидуальный водопад пространства, озеро пустоты, облако тления, жидкий хаос и прочие защитные техники и навыки не смогли полностью погасить импульс. Тело звезды снова насытилось вражеской энергией. Уже в который раз. Оно справилось, но какой ценой? Алекс почувствовал сильное жжение в каждой клетке. Ощущение было довольно болезненным. Пришлось даже подключать пустоту разума, чтобы снять эффект. Но стало понятно, что следующий удар станет последним. И никакие навыки не спасут. Даже инженер пустоты. Хотя в прошлом бою с кукловодом навык затащил квазисущество в белую пустоту. Но тогда кукловод лишился своего тела, в смысле все ментаты померли, а сейчас они спокойно висели вокруг, живые и здоровые. Поэтому Алекс выбрал другой путь. Кровь бесформенного. Идея была очень простой. Кровь делает законы реальности необычайно гибкими. Причем в этом она была похожа и на псевдодубль кукловода, и на алхимика, что открывало любопытные перспективы. А что если соединить все три фактора вместе? Тогда реальность станет настолько неустойчивой, что на поле боя останутся лишь два игрока. Без подручных. Алекс выдернул из изолированного хранилища приличную порцию капель, выпустил перед собой и усилием воли освободил скрывающуюся в них энергию. А затем активировал алхимика. Сколько именно вылетело крови, он не считал. но речь шла о паре тысяч капель максимум. Пространство тут же поплыло, то есть стало размытым и неуправляемым. Перед глазами возникла серая пелена. «И я ничего не чувствую», — напряженным голосом доложила Миром. «Это хорошо. Я тоже ничего не чувствую», — признался Алекс. «Почему же это хорошо?» «Это означает, что план сработал, и никто ничего не чувствует». «Вот ты о чем. Надеюсь, кукловод удивлен так же сильно, как и я». «Главное, что по нам больше не стреляют». «Странно, что мы вообще живы». Во время разговора Алекс пытался перехватить контроль над реальностью. Собственно, ради этого все и затевалось. Правда, у него пока не было идеи, чем может закончиться объединение крови, алхимика и дубля в одном месте. Хорошо бы, конечно, чтобы квазисущество распалось, хотя бы ненадолго. Однако кукловод был слишком живучим. Поэтому будет достаточно, если враг не перехватит контроль над логовом, ведь в основе капель лежала близкая ему бесформенность. Поэтому Алекс подключил алхимика, чтобы добавить хаоса. К чести кукловода, тот быстро сообразил, что происходит, и принял вызов. По крайней мере, в пространстве появилась чужая воля. Схватка за логово началась. Бой походил на перетягивание каната, когда противники не видят друг друга, но напрягают все силы. Их солдатами были псевдодубль и алхимик. Однако избыток крови бесформенного сделал пространство слишком неуправляемым, и борьба лишь усугубляла ситуацию. Это все равно, что драться на катящейся вниз лавине снега, когда каждое движение лишь подпитывает стихию. Тут бы под поток не попасть. По этой же причине кукловод не получил преимущества. Даже если твое оружие — снег, это никак не поможет в лавине. Однако время играло против Алекса. Едва бой закончится, он получит еще один выстрел кристаллоидов, и тело звезды перегрузится или просто развалится. «Надо бы проверить, как оно вообще работает», — пришла запоздалая мысль. Так или иначе, сейчас надо было захватить контроль над пространством раньше врага. Но, к сожалению, алхимик оказался не самым подходящим орудием в этой драке. Поэтому Алекс обратился к источнику. Судя по ощущениям, противник сделал ровно то же самое, и логово начало заполняться менталом и вибрациями пространства. Ситуация резко поменялась. Если раньше стороны пытались изменить поле боя, то сейчас они трансформировали его под себя. Преимуществом Алекса были 20 врат и ранг свидетеля, но у кукловода имелись тысячи тел, в каждом из которых пряталось по несколько врат. Однако выиграть должен был тот, чей резонанс окажется сильнее. Алекс, словно чувствительная антенна, направил все свое внимание к источнику. Пусть по количеству врат он на несколько порядков уступал врагу, но в этом деле была важна чувствительность, а не мощность. И тут уже у него было преимущество. Он был самым высоким деревом в лесу. Неизвестно, сколько времени продолжалась схватка, но в какой-то момент вибрации пространства начали вытеснять ментал. Кукловод отчаянно сопротивлялся. Где-то на заднем плане Миром кричала, что, дескать, враг сжигает тела подручных, чтобы получить легкодоступную энергию. Но Алекс не отвлекался. Сейчас его оружием была воля и внимание, а обычная энергия ничего не сможет сделать. Кровь бесформенного не позволит простым навыкам вмешаться. Неожиданно пространство вздохнуло, и реальность на мгновение полностью заполнилась вибрациями великой концепции пространства. Фактически превратилась в нее. Подобное Алекс испытал один раз в жизни возле сингулярности за горизонтом событий черной дыры. Там контакт с источником был таким сильным, словно бы Алекс смотрел на него. Ощущение продлилось считанные мгновения. Но за эти мгновения резервы полностью восстановились, а следом потекла энергия воплощения, хотя до этого логово блокировало поток от Вселенной. Серая пелена перед глазами развеялась, и Алекс обнаружил, что висит в окружении тысяч ментатов и кристаллоидов. Большинство ментатов погибли, отдав свои жизни своему детищу, но кристаллоидов схватка не затронула, и они уже слабо шевелились. При этом вокруг полным ходом шел бой. Оказывается, за то время, пока Алекс дрался с серой пелене, прошло достаточно времени, чтобы монстры добрались до адептов. Но черный хирург отлично справлялся. «Алекс, ты меня слышишь?» — донесся крик Миром, «Слышу», — спокойно отозвался он. «Кристаллоиды просыпаются. Часть ментатов тоже, а наши остальные бойцы заняты». «Не волнуйся, они мне не понадобятся», — усмехнулся Алекс. «Не отвлекай их, я сейчас ими займусь». «Но чего ты ждешь?» «Жду, когда наш враг сделает последний шаг».